Глава 5. Наглая акция с рубкой леса в пограничном Орловском лесу была явно задумана соседом с целью спровоцировать меня на начало вооруженного конфликта. Он рассчитывал, что юноша молодой, мозгов в голове мало, он первым сгоряча объявит войну его роду. А мне оно надо? Несмотря на военное образование, человек я сугубо мирный. А еще не желаю выглядеть в глазах общественности эдаким агрессивным мажором с гипертрофированным чувством собственного величия и готовым по всякому малозначимому поводу кидаться на людей. Нет, уж пусть лучше Красницкий начнет первым, коль ему приспичило. А я, как невинная жертва агрессии, дам ему отпор. Да так, чтобы другим повадно не было пытаться оттяпать у меня всякие лужки, леса да болотца. Оно хоть мне и не очень нужны эти территории, но политика уступчивости не мой стиль. Что завоевано кровью и потом предков, пусть даже не моих, должно оставаться имуществом рода. Вот такая моя принципиальная позиция. Моя пиар-акция в средствах массовой информации и в сети сработала именно так, как я и предполагал. Видосы с дамами, изнасилованными лесорубами, произвели ошеломляющее действие на граждан Российской империи. Так что наказание, понесенное насильниками, было воспринято публикой как вполне справедливая мера. Представляю, как бесился Герман Юрьевич. Этот хмырь даже попытался выйти со мной на связь, но я проигнорировал эти его потуги. Нечем нам разговаривать с этим паршивцем. Пусть побыстрее объявляет войну. По данным, полученным из сети, граф не сильно вкладывался в оснащение своей гвардии. Так что пусть только дернется, мало не покажется. Раздавлю, как таракана. И вообще, я не понимаю, по какой такой причине эта бешеная моська вдруг решила, что сможет меня осилить в честном бою. За разъяснениями обратился к Андрею Тарасовичу. Командующий моими войсками лишь пожал плечами. «Моча в голову ударила, ваше сиятельство. По слухам, господин Красницкий – невеликого ума мужчина. Окрестные аристократы не воспринимают его серьезно. А с Альмансором Фатаховичем, еще со времен покойного деда Германа Юрьевича, или даже прадеда, точно не знаю, давняя тяжба насчет Орловского леса. Там и деревьев, считай, сгулькин хрен. Прошу прощения, господин граф, за грубые слова. Но так оно и есть на самом деле. И воевать-то особо не из-за чего. Я так думаю, что кто-то более умный и хитрый подбил этого задиристого петушка, чтобы тот на нас напал». «А для чего кому-то более умному и хитрому, как вы говорите, это нужно?» «Ну как же, Александр Николаевич, у рода Красницких какая-никакая, но все-таки гвардия. И те, кто его подзуживают на родовую войну, рассчитывают на то, что ему удастся нас изрядно потрепать. Недругов у Альмансора Фатаховича было пруд пруди. Вот только нашего графа-некроманта они боялись как огня, и связываться с ним не решались. Нынче, получается, осмелели. Так вот, скорее всего, после того, как мы изрядно ослабнем в стычке с Красницким, прочие соседи также выдвинут вашей милости территориальные и имущественные претензии. Ну, это я так думаю. Других версий у меня нет». «Мда, оставил мне в наследство господин Каримский Квинта нехилый такой змеиный клубок обиженных соседушек. Интересно, хотя бы у кого-нибудь из них он не оттяпал землицы? Вот на кой хрен, спрашивается? Самоутверждался, что ли, на старости лет? Или на банальной вредности? Так вроде по натуре мизантропом не был. Выходит, были для этого объективные причины. Скорее всего, сейчас вряд ли кто вспомнит, что там было 200 или 100 лет назад. Тут мне неожиданно припомнился один курьезный факт из курса общей истории Земли прежней моей реальности. Хиросиму и Нагасаки подвергли ядерной бомбардировке американцы в конце Второй мировой. А буквально через какие-то 8-9 десятков лет все поголовно японцы считали, что это сделали русские. Скажете, бред? Уверяю, именно так оно и было. «Коли так, — покачал головой я, — будем действовать предельно жестко, А графа, по возможности, нужно будет взять в плен и в подземелье определить на тюремную баланду. Оно у нас в данный момент аккурат пустует. А через месячишко, глядишь, добровольно откажется от всего своего движимого и недвижимого имущества в пользу нашего рода. Если не ошибаюсь, у него в собственности приличный кусок земли, арендуемый фермерами, и парочка осколков, на которых добывают ценные металлы. Так что отнюдь не беден этот Красницкий. И если с ним обойтись предельно жестко, глядь, и прочие соседи откажутся от территориальных претензий, не пожелав его участи. Все будет сделано в самом лучшем виде. Наша разведка контролирует все действия противника. Ваша гвардия, господин граф, готова пресечь любые попытки вражеских войск войти на территорию графства. Интересная ситуация. Мог ли я предположить всего лишь 4 месяца назад, что вместо орудийной батареи и тяжелого рейдера прорыва буду командовать, хоть и небольшой, но все-таки армией? Спасибо Соболеву, думал, отправляет меня в преисподнюю, а тут такие дела. Считай, доброе дело сделал. Но если бы Вадик все-таки неожиданно нарисовался в пределах досягаемости моих верхних и нижних конечностей, это его не спасло бы от основательной трепки. Ибо нефиг. Для того, чтобы урегулировать все формальности, связанные с объявлением роду Каримских, родом Красницких войны, Герману Юрьевичу потребовалось 3 суток. Как оказалось, не все так просто с межродовыми войнами. Для того, чтобы развязать вооруженный конфликт, нужно исписать кучу бумаги, мало того, заверить каждый листок в соответствующих инстанциях, ну и, разумеется, хорошенько смазать, чтобы ускорить процесс принятия решений чиновной братьей. Хвала богам, что эта юдоль легла не на мои плечи, точнее, не на плечи моих адвокатов. Так что, проявив рассудительность и не объявив войну первым, я даже денег и нервов смог изрядно сэкономить, как бы это парадоксально не выглядело. Да здравствует коррупция. Шучу, однако. К предстоящей войне мои бравые гвардейцы готовились основательно. Я не стану уж очень сильно углубляться в описание проводимых маневров, ибо сам в них участия не принимал. Лишь пару раз поприсутствовал на полигоне и, убедившись в том, что парни действуют слаженно в атаке и обороне, уверенно держат магические щиты, оперируют боевыми заклинаниями и, разумеется, умеют пользоваться штатным оружием, успокоился. Неодаренных воинов в предстоящей стычке мы с Андреем Тарасовичем решили не задействовать. В любом случае, моя дружина имеет явный перевес над войском Красницкого. Наконец, наша разведка доложила, что войска противника числом до 1000 стрелков на 10 боевых машинах пехоты и 6 десятках специальных автобусов при поддержке 22 средних боевых големов системы «Богомол» начали движение в сторону восточной границы моего графства. Странно, никаких действий разведывательного характера командующий вражеской дружиной не предпринимал. Прут буквально наобум. Такое впечатление, что на помощь какого-то бога надеются. Вообще-то, насчет божьей помощи это вряд ли. Насколько мне известно, до сего момента высшие сущности в людские разборки вообще не встревали. Так с какого перепугу им выступить на стороне какого-то графа? Мои бойцы числом в 150 быстро погрузились в боевой транспорт. 2 десятков бронеходов для этого было вполне достаточно. По сравнению с численностью сил противника, кажется, немного. Но какие орлы? Каждый мой гвардеец – адепт какой-нибудь стихии, не ниже 6 ранга. Хочу напомнить, что Петр Васильев, будучи адептом магии воды именно 6 ранга, умудрился во время прорыва иной реальности создать достаточно эффективный водяной купол и держать его до подхода наших основных сил. У Красницкого же практически все бойцы неодаренные. Боевых магов всего лишь 50. Жаден граф. Продвинутому чародею приходится платить нехилую зарплату, вне зависимости, участвует тот в боевых действиях или нет. Каримский Квинта в этом плане был более предусмотрителен, и несмотря на расходы, чародеями его гвардия была укомплектована максимально, несмотря на то, что архимаг был самодостаточной боевой единицей. Для меня же во всем происходящем сплошные непонятки. После долгих размышлений я пришел к выводу, что уж очень надеяться на огнестрельное оружие, пусть даже артефактное, я бы на месте Красницкого не стал. Пока его бойцы будут пробивать многослойную силовую защиту, воздвигнутую нашими боевыми магами и стационарными бортовыми артефактами, боевые заклинания моих чародеев вкупе со 100-миллиметровыми автоматическими орудиями и крупнокалиберными пулеметами, установленными на бронеходах, превратят в фарш вражескую армию. Отсюда вывод. Какого-либо ощутимого урона его воинство нанести нам в принципе не способно. То есть если кто-то замыслил основательно потрепать мою армию, тот жестоко просчитался. Оно, конечно, горяч мой оппонент, но далеко не мальчишка, чай тридцатник пару лет назад разменял. К возрасту Христа приближается. То есть, какие-никакие мозги должны быть в его дурной башке. А может, все-таки зря я его недооцениваю. Зародившийся в душе червячок сомнения я тут же безжалостно подавил. Ну нет, и не может быть в рукаве этого деятеля никаких тузов или джокеров. Герман Юрьевич, по моим данным, даже в армии не служил, хоть в соответствии с существующими нормами, как глава рода имеет право носить погоны майора. Оно, конечно, майору-майору рознь. Судя по добытой из сети информации об этом человеке, граф – обычный пустобрех и как личность ничтожная, даже по меркам этого провинциального захолустья. Если бы неприличное состояние, свалившееся на его голову после трагичной гибели отца, так и прожил бы до седых яиц на вторых ролях. А тут оперился, возомнил себя Бонапартием и решил в войнушку поиграть. Фанфарон, вот он кто, с гипертрофированным ЧСВ. Так что мне, пожалуй, не стоит переживать насчет исхода скорой битвы. Да и битвой, на мой искушенный взгляд, предстоящее действо назвать сложно. Скорее, избиение младенцев царем Иродом, ха-ха. Я – древний иудейский царь. Еще 1000 раз громкое и продолжительное «ха». Черт побери, какая только херь и ахинея не лезут в башку. Убедил себя таким образом, но окончательно все-таки не успокоился. Тому виной чересчур мнительная Клариса, коей всегда что-нибудь домерещится. Задолбала нейросеть своим нытьем, мол, сосредоточься, враг хитер и коварен, и неизвестно, какую подлянку способен учинить. Пришлось рявкнуть на не по делу разволновавшуюся шизу, обозвав ее нейростеничкой. Итак, наша колонна боевых машин под прикрытием полутора десятков тяжелых скорпионов, боевых големов, внешне напоминающих гипертрофированных пауков означенного вида, движется на сближение с противником. Впереди автомобиль оповещения, чтобы встречный автотранспорт успел съехать на обочину дороги, тем самым освободить для нас проезд. Погода прям как на заказ. Небо практически безоблачное. Солнышко светит хоть по-осеннему не ярко, но все-таки не вчерашняя хмарь и потоки воды из свинцовых туч. Неожиданно мне на глаза попалась стая остановившихся на отдых перелетных грачей. Птицы буквально укрыли поляну неподалеку от трассы черным пологом и ничуть не опасались мчащихся по дороге автомобилей. Даже моих големов не боятся, будто понимают, что эти грозные создания рук человеческих здесь вовсе не по их душу. Вид здоровенных птиц, беспечно кормящихся червячками, гусеницами и прочими насекомыми, заставил меня вспомнить все, что мне известно о правилах ведения межродовых войн. Главное и непременное их условие заключается в том, чтобы ни один нон-комбатант из подданных царя-батюшки не пострадал. Без жертв со стороны гражданских лиц обычно редко обходится, однако чаще всего тому причиной излишнее любопытство самих граждан. Вот и теперь вслед за нашей колонной увязалось с десяток автомобилей с логотипами популярных в Российской империи средств массовой информации, сетевых и прочих. Откуда только узнали о предстоящем конфликте? Скорее всего, у Красницкого точно такая же фигня. Что же касательно разного рода СМИ, я был удивлен, что в этой реальности существуют не только сетевые новостные каналы, но аналоги давно канувших в лету в моем мире телевидения и радиовещания. Но более всего меня удивило то, что здесь до сих пор процветает бизнес, связанный с выпуском газет и журналов. Лично мне поначалу было непонятно, для чего пялиться на изображенную на глянцевой обложке какого-нибудь модного ревью красотку, если с помощью дополненной реальности ты можешь сгенерировать и рассмотреть ее аватар со всех сторон и во всех подробностях. Лишь через какое-то время я свыкся с мыслью, что при отсутствии нейросетей данная опция местным недоступна. Изобрести, что ли? Нейросети, искины, еще и полеты в космос неплохо было бы организовать. Опять же, принцип работы струнного гиперпривода мне известен. Из состояния свободного полета мысли меня вывел удар по башке. Не сильный, будто мягкой подушкой зафигачили по темечку. А вот изо рта сидящего рядом водителя БМП мощным потоком хлынула неприятная субстанция из полупереваренных харчей, основательно сдобренных желудочным соком. Характерные звуки блюющих бойцов также доносились до моих ушей из десантного отделения боевой машины. Вслед за этим до моего нюхательного аппарата докатилась густая волна невыносимой вони. Запашок, скажу вам, умопомрачительный. Меня самого едва не вырвало от кислого неприятного запаха. Клэр довольно быстро сориентировалась в ситуации. «Босс, наш отряд подвергся ментальному нападению. Источник, предположительно, либо внеранговый одаренный, либо мощный артефакт. Скорее первое, поскольку все подобные артефакты находятся на учете коллегии магов, и их применение требует одобрения лично императора». Выходит, на вражеские ряды на мою бедную голову затесался Абсолют. Интересно, откуда он взялся? Насколько мне известно, в роду Красницких столь крутого одаренного в области ментальной магии отродясь не было. А еще мне доподлинно известно, что все архимаги, а особенно менталисты, в Российской империи на карандаше коллегии магов. Абсолютом категорически запрещено принимать участие в межродовых войнах, если он не является членом воюющего рода. А когда подобное случается, проводится тщательное расследование специальной комиссией коллегии, и виновные подвергаются жестокому наказанию, невзирая на любые былые заслуги перед Отечеством. Их заключают под стражу, и если следствие установит их противоправную деятельность, магический источник и каналы нарушителей безжалостно выжигаются, а сами они отправляются на одну из имперских каторг, уже в статусе неодаренных. Так вот, на данный момент наблюдаем мощное колдовство, осуществляемое сторонним одаренным уровня архимаг против моих людей. Если эта информация каким-либо образом дойдет до функционеров из коллегии магов, его непременно накажут за попытку вмешательства, не бескорыстного, тут уж к бабке-гадалке не ходи, в разборке двух родов, прямого отношения ни к одному из которых он не имеет. Это означает, что работающий на противника менталист не заинтересован в утечке информации о его участии в конфликте. Что же касательно одаренных, тем более обыкновенных бойцов графа Красницкого, они даже не поймут, что на их стороне выступил Абсолют. А вот мои ребята ощутили это на собственной шкуре, точнее, на своих мозгах. Из всего сказанного выше следует единственный вывод. Дабы скрыть следы явного преступления, меня и всех моих парней собираются физически уничтожить. Интересная задумка. Будь я на месте Красницкого, именно так и поступил бы. Вот только хитроумный колдун не учел один момент, а именно то, что один молодой человек, благодаря наличию в голове мощнейшего ментального фильтра, может обладать иммунитетом к ментальной магии. Впрочем, откуда ему знать о существовании индивидуальных нейронных сетей? Ладно, посмотрим, чей кунг-фу круче. От нас колдовством, а его естеством, ну и чуть-чуть магией, но опосредованно, поскольку сам я далеко не архимаг, но с артефактами обращаться обученный, в том числе и с боевыми. Эти мысли промелькнули в моей голове за считанные мгновения. Не успели мои бойцы толком проблеваться, я уже действовал. Для начала, посредством средств внешнего видеонаблюдения, оценил нанесенный нам урон. В принципе, пока ничего непоправимого не произошло. Наша колонна успела развернуться в атакующую цепь. Из-за ментальной атаки чародея мы остановились. Из-за резкого торможения 4 бронехода занесло и развернуло едва ли не на 180 градусов. Но на бок ни одна из машин не легла. Боевые големы по причине выхода из строя своих поводырей магов замерли в причудливых позах. В другое время, глядя на них, я бы изрядно повеселился, но сейчас мне было не до смеха. Стрелять по нам еще не начали, однако по характерному движению орудийных башен и стволов самих орудий несложно догадаться, что очень скоро нас накроет огненный вал, после которого живых уже не останется. Страха в моей душе не было, даже малейшего мандража не наблюдалось. В одно мгновение я превратился в сложный вычислительный комплекс, способный принимать решения в считанные доли секунды. Первым делом мне довольно быстро удалось взять под контроль управляющие модули всех боевых машин и големов. Теперь вражеские маги не смогут этого сделать. Одновременно попытался взять под контроль боевые машины противника, но поскольку их операторы находились в здравом уме и твердой памяти, у меня ничего не вышло. Поскольку я не особо рассчитывал на успех, не очень уж и расстроился. Параллельно активировал бортовые защитные артефакты. От ментального воздействия щиты не помогут, и от тяжелой артиллерии не защитят, но против стрелкового оружия какое-то время продержатся. А для меня сейчас каждая даже не микро, а наносекунда крайне важна. Я действую в режиме холодного машинного разума и со скоростью машинного разума. Без ложной скромности могу заявить, что эти мои действия выверены и отточены долгими часами виртуальных и реальных тренировок еще в прошлой моей курсантской жизни. Жаль, коммуникационным устройствам этого мира далеко до эскинов родной моей реальности. А впрочем, мне оно даже на руку, поскольку быстродействие – палка о двух концах. И вон как медленно разворачиваются в мою сторону орудийные башни вражеских бронеходов. По причине микросекундной задержки, ответной реакции на мои команды управляющих модулей бортовым оружием бронемашин, я решил ограничиться контролем артиллерийских систем и пулеметов всего лишь 6 БМП. В принципе, этого количества должно хватить, поскольку устраивать кровавую мясорубку не собираюсь. Поймал себя на мысли, что не так давно имел сомнительное удовольствие принимать участие в чем-то подобном. Прям наваждение какое-то. Дежавю, иначе не назовешь. И не важно, что тогда была всего лишь группа вооруженных бандитов, а сейчас все значительно серьезнее. 6 потоков сознания позволяли осуществлять контроль бортового оружия так, будто я физически нахожусь одновременно внутри каждой из 6 боевых машин. Первым делом, посредством магических визоров, оценил действия врага. Расстояние до противника не более 500 метров. Вражеская пехота успела покинуть транспорты и залегла под защитой бортов, выстроившейся компактной цепью бронетехники. Активно работают наводчики орудий. Определенно задумали порешать с нами одним единственным залпом, вместо того, чтобы отдать приказ командирам бронеходов открывать огонь на поражение по готовности. Позер, однако, господин Красницкий. На публику решил поработать великий военачальник Мухосранского разлива. Ну и ладненько, мне же лучше. Я быстрее подготовлюсь к стрельбе. А с такого расстояния я по ним не только из пушки или пулемета не промахнусь. Даже стреляй я примитивной прощой. Ну да, бравирую немного. Это от нервов, наверное. Не мешкая ни микросекунды, открыл огонь. Для начала снес орудийные башни всех боевых машин противника. Уф, сразу на душе полегчало. Если против самого интенсивного обстрела, даже крупнокалиберными пулеметами, магическая защита моих бронеходов способна продержаться не менее 2 минут, от зачарованного орудийного снаряда нас спасла бы лишь косорукость наводчика. Судя по реакции моих бойцов, ментальная атака противника сошла на нет. Вражеский абсолют определенно растерян и не очень понимает, что в настоящий момент происходит. Но никак не ожидал он отпора от блюющего воинства. Справедливости ради хочу заметить, очень интересную тактику выбрал абсолют. Наличие памперсов исключает применение расслабляющих кишечник и мочевой пузырь конструктов. А вот с виду совершенно безобидное заклинание, раздражающее слизистую пищевода, не вызовет ни малейших подозрений у членов возможной комиссии из коллегии, поскольку в реестре заклинаний значится как не боевое, скорее лекарское, поскольку активно применяется для вывода из организма человека всякой отравы. К тому же, спустя сутки будет уже невозможно доказать, что данное заклинание – дело рук именно Архимага. А раньше этого срока тут никакая комиссия не появится. Кстати, а как же сам Абсолют? Клэр, ты его засекла? Так точно, ваше высокоблагородие. А вот и неправильно. Выцеливая подсвеченное нейросетью ведущее колесо одного из бронеходов, я прокомментировал сказанное Кларисой. В настоящий момент я не в военной форме, то есть не при погонах. Значит, ко мне следует обращаться ваше сиятельство или господин граф. Прошу прощения, ваше сиятельство, господин граф. Тут же съязвила злоязыкая. Два наряда вне очереди, боец Клэр, за неуставное обращение. Тут уж и я схохмел. Меткий выстрел обездвижил стального монстра. Теперь никуда не денется. А нет. Босс, регистрирую активацию левитирующего конструктора на борту только что пораженной машины. По начавшим отрываться от земли гусеницам бронехода, я уже и сам догадался. Срочно подсвети место расположения артефакта. Мне хоть известно приблизительно, где он находится, но я все-таки опасаюсь зацепить находящихся внутри людей. Там, помимо чародея высшего ранга, должен быть и граф Красницкий. Именно эта сладкая парочка мне и нужна. Я даже готов отпустить всех гвардейцев. Все равно полную и безоговорочную капитуляцию, на моих, разумеется, условиях, будет подписывать Герман Юрьевич. А вот как поступить с Архимагом, я пока еще не решил. Будучи прагматиком по натуре, я готов пойти на компромисс, то есть простить его и отпустить. Но для этого деятель должен предложить мне что-нибудь крайне интересное. И я надеюсь... Нет, я более чем уверен, что при сложившихся обстоятельствах этот деятель будет задницу рвать, лишь бы не оказаться в лапах специалистов заплечных дел гильдии магов. Ну, если он не мазохист, мечтающий расстаться со своим чародейским даром и, вооружившись киркой и лопатой, отправиться на какой-нибудь осколок, мало приспособленный для жизни человека. Так, есть подсветка. Сверхпрочная болванка, изготовленная из стали, легированной добытыми в иномирье модифицированными металлами и выпущенная со скоростью 5 км в секунду, легко прошила борт, будто это лист бумаги, и вышла с противоположной стороны, уничтожив по пути энергетическое сердце бронированной машины. Стрелять по обеспечивающему полет узлу я не стал, поскольку был реальный риск зацепить находящихся внутри людей. В принципе, и так хорошо. Лишившись энергии, левитирующий артефакт тут же перестал функционировать. Как результат, многотонная боевая машина рухнула с характерным грохотом с высоты примерно 1.5 метров. Думал развалиться, а нет, умеют делать качественные вещи местные артефакторы. Находящийся внутри чародей может попытаться поднять боевую машину в воздух собственными силами. Но я все-таки надеюсь, что он не самоубийца и прекрасно отдает себе отчет, что в этом случае мне придется банально расстрелять бронеход, при этом никакое чародейство его не спасет. У меня иммунитет к ментальной магии, а это означает, что провернуть что-либо из своего колдовского арсенала он не способен. Хотя может попытаться взять под контроль кого-то из моих бойцов и с его помощью меня прикончить. Для того, чтобы избежать подобных эксцессов, артиллерийские орудия всех 6 подконтрольных мне боевых машин развернули стволы своих орудий в сторону его бронехода. Если что-то пойдет не так, всяко успею раздолбать ее к чертям собачьим. Для подавления возможного сопротивления со стороны залегшего воинства противника дал парочку длинных очередей поверх голов изрядно напуганных бойцов. Замерли, активности не проявляют. Вот и чудненько, целее будут. Тут и мои парни очухались. Ивашев вышел со мной на связь через коммуникатор и с явным смущением в голосе и спросил дальнейших инструкций. На что я незамедлительно ответил, чтобы сидели внутри и ждали моего приказа. Сам же я тем временем обратился к введенному в полное замешательство противнику посредством бортовых и громкоговорителей. «Всем гвардейцам сложить оружие. То же самое касается членов экипажа и боевых машин. После индивидуального осмотра каждого из вас, моими людьми, вы сможете отправиться по домам. А с вами же, господин Красницкий...» Я перевел взгляд на изрядно потрепанный бронеход. «Будем разбираться отдельно, так что прошу на выход, граф, и всех ваших... советников». Дабы избежать ненужных слухов, слово «архимаг» не прозвучало из моих уст. При этом все, кому следует, вполне поняли мой тонкий намек. Еще и папарацци со своими летающими глазами и ушами в край обнаглели, едва не на голову мне и моим людям садятся. Пришлось немного напрячься и короткими, но точными очередями бортовых пулеметов позбивать всех птах. Шуму и вони в сетях будет предостаточно. Мол, какой-то граф нарушил законное право граждан империи на информацию. А вот херушки вам, господа любители покопаться в чужих обосранных труселях. Сегодня не ваш день. Попробуйте приблизиться к полю битвы на расстояние километра. Останетесь не только без летающих големов, но и без своих транспортных средств. О чем, собственно, и предупредил всех интересантов посредством громкой связи. Информация о том, что внутри разбитой машины находится внеранговый менталист, не должна уйти за пределы поля битвы. Если рядовыми гвардейцами, включая одаренных, мой приказ тут же был принят к исполнению, находящиеся на борту штабной машины не торопились выбираться на свет Божий. Наивные крестьянские детишки. Прекрасно понимают, что раздолбать бронеход в хлам для меня не проблема. Тем не менее, еще на что-то надеются. Интересно, на что? Пока граф с архимагом пребывали в раздумье, я приказал своим дружинникам покинуть десантные отсеки и заняться досмотром пленных. Это чтобы ничего ценного с поля боя под шумок не стибрили. Я не жадный, но все, что с боя взято, то свято. Практически вся техника и богомолы также отойдут мне. Нехилое подспорье моим гвардейцам. А покоцанные орудийные башни быстро восстановят мастера Нифонтова. А насчет контрибуции будем разговаривать непосредственно с Красницким. Наконец, правый бортовой люк бронехода с интересующими меня личностями на борту распахнулся. Из него начали выходить крайне испуганные люди. Таковых набралось около десятка. Не теряя времени, мои парни устремились к ним и споро надели на каждого антимагические ошейники и наручники. Усатую блондинистую физию Красницкого я сразу же узнал. От его былой самоуверенности и наглости следа не осталось. Впрочем, сам заварил всю эту кашу, еще и архимага приплел. Так что жалости в моей душе к нему, ну ни капельки. Если бы не мои исключительные способности к сопротивлению заклинаниям ментальной магии, я и все мои гвардейцы к этому моменту были бы покойниками. «Ну, здравствуйте, Герман Юрьевич!» Несмотря на всю мою нарочитую вежливость, физиономию Красницкого аж перекосило, будто он откусил добрый кусок кислющего лимона. Догадаться, кто именно из них абсолют, для меня не составило никакого труда. Из всей компашки лишь один человек был облачен в мажескую робу и прятал физию под глубоким капюшоном. «Я требую гарантии неприкосновенности!» – завопил по бабье граф. Каких именно гарантий он требует, я так и не понял. Терпеливо дождавшись окончания истерики, я указал рукой на Абсолюта и Красницкого. «А вас, господа, прошу проследовать на борт моего бронехода!» И с нескрываемыми издевательскими нотками в голосе добавил: «Не обессудьте за некоторый беспорядок!»